Глава 13. «То есть, как победитель, вы его не забираете у меня?» — удивляюсь я. Он смотрит на меня не менее удивленно. «Зачем он мне сдался? Свинину я не люблю, особенно сало». Смешки слышатся на его слова. «Понятно. Народ веселится. Нравится ему, что тут происходит. Чувствуют люди, что вот-вот кому-то тут кровь пустят». А молодой богомол между тем продолжал выдвигать мне свои требования и предложения. «Я даже в случае твоего проигрыша, а оно неизбежно, — уверенно говорит он, — подарю тебе боевого коня. Так, достался по случаю», — кидает он насмешливый взгляд на стоящего рядом со мной капитана. «Отличный экземпляр. Даже обвес весь с ним отдам, что был при нем, когда он мне достался». Капитан аж дернулся всем телом на эти слова. Понятно, что ничего не понятно. Явно подтрунькивает богомол. Не надо мной, а его главная цель — это капитан. Причем делает это он так вальяжно, рисуясь перед прильнувшей к его плечу девушкой. Я не я, если не она является зерном раздора между этими двумя влюбленными петухами. «А если вы проиграете, то что?» Появляется усмешка на моем лице. И я пока так и не решил, зачем мне сдался этот поединок. Дедушка Тимофей о такой возможности меня предупреждал. Неужели весь этот фарс и спровоцирован только для того, чтобы я дома Хрюшу своего оставил? Неужели все из-за этого? Но нет, явно тут и разборки идут между капитаном и этим молодым богомолом. А причина... Сейчас при всем честном народе нагло демонстративно ласкается к этому красавчику на глазах бывшего влюбленного воздыхателя. Вполне возможный рабочий вариант. С девки станется. Но мой вопрос народ еще больше развеселил, в том числе и моего будущего противника по этой драке. Да чего там, моему избиению. «А тебе мало коня, который я тебе за просто так предлагаю?» — говорит он. И насчет твоего решения. Господин капитан, он же главный проверяющий, уже утвердил проведение поединка, так что смирись. И мой тебе совет, ограничься подаренным мной тебе вполне приличным скакуном. Пожимаю плечами. Положено так, ставки должны быть равными. Я уже закусил удила. От поединка на кулаках против опасного противника мне никак не получилось отвертеться. Потому зло продолжаю говорить. А любой конь против моего Хрюши — это даже не смешно. Подарок есть подарок, и я его принимаю. И он как ставка фигурировать в нашем споре не должен. Есть что еще мне предложить? Наглеть так наглеть. Явно мое поведение и самому богомолу понравилось, как и его сопровождающим. Парень, кто перехватил мой вызов на бой на шпагах, и тут быстро сориентировался. «Мы с братом», — кивает он на третьего участника их боевой тройки, — «своих боевых коней ставим в ответные ставки и тоже в полном обвесе. Такие условия тебя устраивают, малой?» Киваю. «Чего уж, коль не получилось уклониться от получения звездюлей?» Но меня дедушка Ки приучил боль терпеть, он был очень жесток в своем обучении. При передаче мне и брату древних знаний. Знания-то есть, а вот выработанного, натренированного умения пока нет. Даже Мишка и тот лучше меня его учение постигал. Но меня и до этого драться учили. И мама, и сестренки, и даже телохранительница Тины, когда она тут в школу со мной ходила, пару раз тренировались. Еще когда Миранда удивлялась моей выносливости и умению держать удар. Ну а с кровотечением уже лечебный артефакт Дроу поможет. Как и простые мои лечилки, которые есть у меня при себе. Будет чем удивить этого красавчика, что сейчас так демонстративно на показ жамкает за задницу прильнувшую к нему красавицу. Воительница, сразу понятно. Тонкий меч у нее на поясе болтается, да и сама она вся такая ладная, хорошо скроенная. Приятная явно на ощупь. Да и бюстом ее боженька не обидел. на зависть остальной женской половине человечества. Между тем молодой богомол, не выпуская красавицу из своих загребущих рук, привлекает своим вопросом к ним внимание капитана Хайпа. «Ты, Хай, своего новоиспеченного капрала подготавливать к бою со мной будешь лично?» Фамильярно обращается он к капитану, явно и прозвище старое и детское использовал при этом. «Работать будем мы с ним с голым торсом, перчатки пускай оставляет, они боевые, я знаю. Сталкивался раньше с такими милыми артефактами. Но ему, сам знаешь, они ничем не помогут. И не торопимся. Мои парни сейчас среди собравшихся тотализатор устроят. Думаю, родительница твоя, кот, захочет в ответной ставке на своего сына поставить, а деньги в вашей семье есть, все на все час. Парня подготовь, Хай. Ему ведь еще завтра с секарем». Кивает он на своего другана и брата, с которым у меня намечается дуэль на шпагах на днях. «Тоже встречаться придется. Завтра, не завтра, все будет зависеть, в каком виде я сегодня домой попаду. И попаду ли вообще? Разозлил-то я молодого богомола сильно. Может, и прибить ненароком». «Ты как?» — голос моей Светки рядом. Оборачиваюсь. Стоит троица. А наш Мишка и вовсе уже около Хрюши вертится, осматривая его, и нежно по бокам поглаживает. Еще мгновение, и он уже в седле сидит и с высоты за всем, что вокруг происходит, наблюдает. А посмотреть есть на что. Суета вокруг, причем суета денежная. Плац большой. И он уже почти полностью заполнен людьми. Выкрики слышатся, шумно очень вокруг. Кричат почти все, озвучивая, кто на кого и сколько денег в ставке ставит. А получается интересно. Фонд ставок на меня от чего-то оказался просто огромным, на удивление. Кто бы, интересно, так расстарался? Есть подозрение, кто. Но тогда вопрос в том, а зачем им это надо? Вот и Тиша, меня за плечи приобняв, шепчет на ухо, развернув в сторону от беседующих о чем-то Ули с капитаном. «Отвлечет немного его от тебя», — шепчет мне Тиша. «Мама там на взгорке стоит. Остальные девчонки все при ней, рядом, малышня у них на руках. Павел тоже тут. В усадьбе вообще никого не оставили. Все пошли посмотреть, как смотр рекрутов проходить будет. А тут такое. Дедушка Тимофей с женой тоже здесь. Жена его с мамой и девчонками с пригорка за всем наблюдают». «А дядя Тимофей куда делся?» — уточняю я у нее. «Ставки на тебя пошел делать по маминой просьбе», — отвечает Тиша, качаю головой. «И зачем? Шансов у меня против этого монстра немного», — вздыхаю я. «Еще как немного», — ухмыляются Тиша. «Ты что, не знаешь, с кем сцепился?» — мотаю головой. «Кто-то из Богомоловых», — говорю я. «Не просто кто-то, а Шарц Богомолов, наследник старшей семьи их клана», — расставляет все точки над «и» в вопросе «кто есть кто, моя сестренка». «Богомоловых развелось тут много. Парни ведь в основном рождаются в их семье. И фамилию в новые семьи вносят. Вот и говорю, сильно расплодились. А это наследник, причем основной семьи Богомоловых. Командир взвода разведки, при штабе полка. Тот еще ловелас. Красавчик, сам ведь видишь. А это рядом с ним невеста его признанная. Через декаду у них свадьба, и семья у нее тоже непростая. Одинцовы. Кстати, к ней капитан сватался, кто сейчас с Улей мило беседует. Но отказала она ему. Хотя ее родители и были не против породниться с родом офицера. Говорят, почти одновременно с капитаном и сам Шарц ей предложение сделал. У парней с детства между собой была вражда. И почти всегда верх в их спорах брал Бит. Так-то капитана Битра зовут. Но для всех он просто Бит. Хотя и капитанские погоны уже на своих плечах носит. Но вот в основном их споре За любимую женщину повезло больше Шарцу. Его она и выбрала. И вот видишь же сам, как на нервах играет Богомолу своего бывшего по спору противника, лаская вульгарно, как последнюю шлюху на глазах у всех свою невесту. Позорище. И она ведь позволяет так с собой делать. Ну ладно, это нас мало волнует. Я же понимаю главное, что сам до дедушки Тимофея добраться, как бы не желал этого, не смогу. А ведь ставки — это хорошо. Это деньги, это золото. Слушай, Тиш, сбегай, найди Тимоху. Прошу я сестренку. Скажи ему, что я просил все мои деньги, которые у него скопились, тоже пускай вставку на меня внесет. «Сделаю», — кивает Тиша, внимательно вглядываясь в мое лицо. Интересно, что она там надеялась увидеть? Смогла она там рассмотреть усталость и мое желание, чтобы все быстрее закончилось? Но не спросишь. «Я тоже все свои накопления поставлю на тебя», — говорит Тиша. «Не подведи, братец». Светка та сразу упросила Тимоху выставить за нее 100 империалов. Сказала, что есть у нее. Тот дурачок поверил. Пойду так же поступлю. Слову нашего старого торговца макры верят. Я быстро. Заодно узнаю, что там по ставкам и какой расклад. Светика я забираю с собой. Чмок меня губами в щеку, и они убежали. Я же, чтобы не мешать занятым разговорам Ули и Хайпу, протиснулся мимо них в сторону стоящего спокойно и не волнующегося из-за бесноватой толпы собравшихся Хрюши. «Ну ты, братик, как всегда», — смеется Мишка. «Учение дедушки Ки вспомни. Спокойствие, только спокойствие. Пока есть время, сядь и помедитируй, пока тебя никто не отвлекает. Я прослежу, чтобы никто тебя не дергал, пока сам не очнешься от медитации. Знаешь же, в такой ситуации это лучший способ собраться с силами перед дракой». Хмыкаю. «А что? В чем-то мой братец прав. Когда еще денежные вопросы по ставкам макро между собой утрясут? Замучаюсь ждать. А так хоть приглядят за мной, пока я свои мысли и силы внутренние в порядок приведу. Хотя медитация мне никогда особо не давалась. Едва не заснул в итоге. В каком-то анабиозе сознание плескалось, пока я отдыхал, пытаясь впасть в транс. Прислонился спиной к задней ноге Хрюши, прикрыл глаза, уселся на корточки, задницу пачкать о пыль, платься. Мне не очень хотелось. И расслабился, постаравшись полностью отдалиться мысленно от раздающегося шума толпы вокруг меня. И точно. Почти час так просидел в непонятном состоянии души и тела. Но реально ведь отдохнул. Правда, немного тело затекло, но ничего, сейчас по-быстрому разомнусь. А разбудила меня Улия. Рядом с ней и Тишка находилась своим телом, прикрывая меня от любопытных взглядов, крутящихся вокруг моего Хрюши пацанов. «Просыпайся, Соня. Все уже готово к вашему выяснению отношений». Трясет меня за плечо старшая из сестер. «Поднимайся и слушай, расклад такой. Богомолы явно что-то задумали. Судя по всему, хотят отжать у нас усадьбу. Постоянно ставки поднимали. Да и другой народ, глядя, как деньги ставят деревенские богачи, и свои сбережения понесли. Но ставит вся толпа только против тебя. Ответную ставку поддерживает мама, дед Тимофей». И на удивление дядька Женя трактирщик. Он верит в тебя. Большие деньги на кону. Очень большие. Мама общей сложностью больше 40 000 золотом в ставку на тебя вбухала. Дед Тимофей и дядя Джо в разы меньше, но тоже каждый почти 1000 империалов рискнул. Против нас все макры в деревне. И до села слухи дошли, потому и задержка. Новые участники все прибывают и прибывают, и золото буквально как из водопада вода льется. Но все под запись и все при свидетелях. Отказаться от ставки уже ни у кого не получится. Хотели просто покуражиться богомолы, а тут такое. Они уже и сами-то не рады, да отступить нельзя. Мы все верим в тебя. А сучка этого богомола о тебе всякую дрянь рассказывает, и многие к ее словам прислушиваются. Курва! И чего в ней эти два идиота такого нашли, что головы потеряли от любви к ней? Печально вздыхает Улия. Завидует или ревнует? Неужели ей хватило раз поговорить с капитаном, и этот бит сумел так сильно понравиться моей сестренке? Да и Тишка. Видно ведь, как она заглядывается на этого красавца-богомола. Да уж. Ну что, готов? Раздается рядом. Поворачиваю голову. Капитан Хайп стоит рядом, а за его спиной физиономия корейца, десятника виднеется. Пошли, командует Хайп. Нам о ставках, которые собрали, поведают организаторы тотализатора. Заодно и лошадей, которых выставили по ставке богомоловы, осмотришь. Вдруг что в них тебе не понравится? Заменят. Уже обо всем договорились. Подаренного коня я забрал. Потом насчет него поговорим. И да, мы с Кимом на тебя все свои сбережения поставили. А он еще и дом умудрился заложить под эту ставку. У него своя жизненная ситуация, и он очень верит в тебя, в твою удачу. Уж больно Улия убеждала нас не ставить деньги против тебя. Явно ведь за тебя что-то такое знает, подмигивает он мне. Вот же удружила сестренка. Хотя уже все едино, хуже не будет. А насчет лошадок? Уже и площадку освободили, где и предусматривалось проведение нашего противостояния. Немного в стороне и группа поддержки моего оппонента свое гнездо свила. Они даже что-то на вроде палатки поставили, чтобы перед боем их боец отдохнуть мог. А вот и та змея, что обо мне какие-то гадости среди народа распространяет. И зачем ей это? Для них же я так, мелочь, малец, новик. Они демонстративно упускают в общении со мной положенные фразы для общения с аристократом. Игнорируют, гады. Ну ничего, мы научим и их хорошим манерам. А лошадки и правда зачетные. И ведь вот же выпендрежники лучших из лучших лошадок из своих табунов в виде ставки выставили. И в мыслях у них нет, что могут проиграть. Посмотрим. «Ну как, нравится?» — раздается над ухом наигранный весельем голос. «Ага, оппонент мой пожаловал». «Понятно. Будет стараться перед боем меня морально задавить». «Про ставки слышал? Все общество участвует. Твоя родительница поддержала ставки, а вы богатые стали». Хмыкает он. Но это пока. Вот и началось. Не говори гоп, пока задница от напряжения не лопнула. Хмыкаю я в ответ. Про условия поединка помнишь? Смотрю я открытым взглядом, в котором нет и тени робости, и боязни, а только полная уверенность в своих силах. У него от удивления вытянулось лицо. На сопырку свою береги. Юшкой кровью пойдет, и пропали и кони, и деньги. Ухмылка на моем лице весьма глумливая. И красота мужская может пострадать, а у тебя свадьба на носу. Эх, зря ты, лейтенант, все это затеял. О, вот и огонек знакомой ярости разгорается в его глазах. Посеяли мы сомнения в его разум. Это-то мне и нужно. А пока? Когда начнем? «Не пора ли?» — спрашиваю я его. «Ты так спешить по соплям получить?» Уверенность возвращается к нему. «Быстро восстановился. Опытный гад. Ну ничего, сейчас мы его уверенность рассеем». Пожимаю плечами и говорю. «У меня еще дела в пустоши. Знаешь, ведь я туда спокойно хожу». И там я сталкивался с такими, кто и сильнее. «И страшнее, чем ты будут». «Все. Непонимание в его глазах. А ты как думал? Мы тоже умеем морально давить. И получается это у нас получше, чем у некоторых неумех». «Молись, сука!» — шепчет зло он мне в лицо. «Носик свой береги, красавчик!» — смеюсь я ему в ответ. «Ну вот и поговорили. Можно и начинать». «Разоблачаюсь. Сверху своим голым торсом перед собравшейся толпой хвастаюсь. На мне сапоги и штаны на ремне, пояс снял. Перчатки беспалые на руках. На пальцах артефакты, про них разговора не было, чтобы снимать. А реально кажется, что тут вокруг нас все село и деревня собрались. Все хотят денег. Все желают мне проигрыша, а то и погибели. Но разочарую уродов. Я сегодня погибать уж точно не намерен. А вот и распорядитель поединка пожаловал. Мы уже вошли в круг. Смотрю на своего противника. А развит физически очень неплохо этот Аполлон. И про этих греческих богов мама мне рассказывала, когда рассказы читала про землю и ее древнюю историю. Явно опытный боец. А главное для меня сейчас, что и как рукопашник он явно в разы меня сильнее. Долбанные макры с их правилами по организации проверки новиков. У них тут и в мыслях нет выставлять против вчерашних школьников более-менее равных для них противников. Он какие монстры проверку проводят. И это все согласно правилам. Осталось только выжить. И желательно при этом победить. Ох, как же выстоять-то?